И дальше. «Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого». Среди богословов и экзегетов существует очень много споров в отношении этого стиха. То ли это частичное излияние, или как аванс, мы говорим, были когда-то в Советском Союзе, мы говорили, сами такое слово хорошее было, аванс, помните, да? Вот. То ли это было как аванс излияния Духа Святого, как частица, как предзнаменование, как гарант, как залог, вот. Или это какое-то определенное действие. Но сопоставляя все места Священного Писания, мы приходим только к третьему стиху первой главы первого послания апостола Петра. Это та часть, о которой я говорил в отношении Иисуса Христа. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, возродивший нас воскресениями Иисуса Христа к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся для нас силою Божией». Возродил нас воскресениями Иисуса Христа. Я понимаю, что вот это зачатие в их жизни, оно было еще при служении, когда слово «освяти их истину» и слово «твоя истина» – это были начатки, чтобы нам сделать некоторым участком. Но момент, когда они полностью вышли на уровень духовный сынов Божиих, Петр говорит, возродил нас, Петр говорит об этом, возродил нас воскресениями Иисуса Христа. Это был момент возрождения, когда он сказал, примите Духа Святого. Вот это был момент возрождения, это был Дух Христов, Дух победоносный, который принес оправдание в человеческое естество, жить в обновленной жизни. Если вы воскресли со Христом, совоскреснуть со Христом, родиться для Бога, все это моменты, которые говорят о новой жизни, о новом начале, о новом служении Богу. Поэтому очень важно, чтобы мы понимали, что собой несет тема воскресения в нашей вере, в нашем служении Богу. Возрождение и упование на спасение и жизнь вечную. Очень важно об этом знать. И дальше, 23 стих, это тоже сложный и спорный стих. «Кому просите грехи, тому просится, и на ком оставите, на том останутся». Учитывая 16 главу Матфея и 18 главу Матфея, когда Христос сказал в отношении апостола Петра, что «ты, Петр, и на сем камне я создам церковь, и врата ада не одолеет ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах». Уже в 18 главе там говорится, что в отношении множества, то есть всех учеников, что свяжете на земле, то будет связано на небесах. Когда мы проходили с вами Евангелие от Матфея, то мы тогда остановились на мысли о том, что в отношении слова «свяжете на земле» и «связано будет на небесах», мы пришли к вопросу, что это касается непосредственно учения апостолов. Вторая глава, последние стихи послания к Ефесской церкви, апостол Павел, когда говорит о домостроительстве, он там говорит о том, что вы уже не чужие, но свои Богу, сограждане святым, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, апостол Павел, когда говорит тоже о домостроительстве, он говорит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Я думаю, что мы все люди в определенную меру, здесь сестры может быть меньше, братья больше, имеют понятие в отношении стройки. Мы понимаем, что самую важную роль в строительстве играет фундамент, правда, братья? И мы понимаем, когда мы говорим о кладке или вообще о стройке разного вида, мы понимаем, что есть допустимые нормы, сколько мы можем выступить за фундамент. Скажем, если кирпичина там длиной может быть, скажем, ну 25 сантиметров, скажем, там возьмем, или 20, или 12 инчей, то мы понимаем, что мы можем выступить чуть меньше, чем половина. Если мы выступим половина или больше, чем половина за фундамент, то у нас уже есть все причины вероятности опрокидываний. Вы понимаете? Вот. И поэтому, если мы говорим о том, что будет связано на земле, то будет связано на небесах, то это говорится об учении. Я, как мудрый домостроитель, поданный мне от Бога благодати, положил основание, Павел говорит Коринфянам. А каждый смотри, кто как строит. Это уже твой вопрос. Вот. И он говорит, что там никто не может положить другого основания. Основание висит, потому что самым краеугольным камнем этого основания является Иисус Христос, на котором все здание, слагаясь, стройно возрастает в святой храм Господи, на котором и вы устрояете в жилище Божие Духом. Вот. Это в отношении того, что связано. И поэтому я хочу сказать, что в отношении того, что связано в учении апостолов, любая истина, которая связана в учении апостолов, она утверждена на небесах. Иоанн сказал, кто добавит от лица Христова, или кто отнимет, или добавит, на того Бог отнимет, или участие в книге жизни, или наложит язву. Вот. Поэтому Павел сказал Тимофею, держись образца здравого учения. Держись вот этого образца здравого учения. Потому что уже в 13 Евреям он говорит, учениями чуждыми и различными не увлекайтесь. Он там говорит, что Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тоже и учениями чуждыми не увлекайтесь. Вот. То есть очень Ефесянам он говорит в 4 главе, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися или увлекающимися различными ветроучениями. Разные учения. И Писание говорит, что мы держались здравого образца учения, то есть того, которое в лице апостолов, пророков, где сам Иисус Христос скрепляет это основание. Это в отношении того, что связано. В отношении того, что простите. Апостол Павел открывает эту тему «простите» во втором послании к Коринфянам. Но эта тема начинается чуть раньше, в 5 главе 1 послания к Коринфянам. Вы помните, что апостолу Павлу стало известно, что среди Коринфской церкви появилось такое блудодеяние, которого даже не было слышно у язычников, потому что там некто имел кого-то, вот, что было гнусно и позорно, чисто даже по человеческому стандарту. Вот, тем более это в христианстве, когда Павел говорит, что блуд или идолослужение или другие какие-то сферы греховные, они даже не должны именоваться среди верующих людей, правда. Но появилось вот такое блудодеяние. И апостол Павел говорит, что вместо того, чтобы плакать, вы возгордились. То есть коринфяне в то время заняли неправильное положение. Но когда апостол Павел написал первое послание, вот, то оно отрезвило их. Оно отрезвило коринфяне, и коринфяне начали плакать, сожалевать. Вот такое действительно произошло положение. И я хочу обратить наше внимание на вторую главу второго послания. Это уже апостол Павел констатирует вот эти события, реакции коринфян на это действие в церкви. Вот, и мы затронем вот здесь именно Павел затрагивает прощение. Вот. Кому простите, тому прощено будете, на ком оставите, на том оставится. «От великой скорби и стесненного сердца, 4 стих, я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много и всех вас. Для такого довольно этого наказания от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерно печалью. И потому прошу вас, Павел говорит, оказать ему любовь. Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил, кого простил для вас от лица Христова». И опять я хочу сказать, что вот эти вот два момента, прощение и учение, они не могут работать индивидуально, независимо. Прощение в церкви, оно может работать согласно только учения Христова и апостольского. Если человек осознал, раскаялся, и церковь простила, то и Бог. Но возникает сложноватый вопрос, такой негласный, как мы говорим, на авось. А вот если церковь не сориентировалась и не простила? И знаете, я помню, один случай такой был. Кстати, может быть, это будет для нас всех неприятно, потому что это касается иммиграции. Но все же. Было молитвенное собрание, присутствовали служители. И поднимается старичок. Это в той местности, где мы жили. И говорит к служителям: вы не пастыря, а наемники. И фу, и развею вас. Я вот так вот показал еще руками. Ну, они много рассуждали, беседовали на эту тему. Очень много было вопросов. Вот. И в конечном итоге этого человека исключили из церкви. И если я не ошибаюсь, 90% на то, что он так и умер, его так и не приняли в церковь. Но из тех людей, которые были тогда служителями, они сегодня все в Сакраменто живут. Я не знаю, допустим, вот здесь ориентация церкви, утвердит ли Бог такое положение или не утвердит. Поэтому я хочу сказать, что, опять возвращаясь к той же мысли, если мы прощаем от лица Христова согласно учения, то и Бог прощает. Если мы не прощаем согласно учения, то и Бог не прощает. Но если мы не простили на это вопреки учения, то Бог прощает. Вы понимаете? То есть Бог всегда действует согласно своего учения, своего слова. Поэтому очень важно, Павел говорит, чтобы епископ был держащийся чего, братья, кто мне подскажет? Здравого учения, евангельского учения, очень важно. Потому что он душепопечитель в Доме Божьем. Вот, и поэтому очень важно, чтобы, я хочу сказать это всем сегодня, чтобы вы не поняли, что я кого-то имею в виду. Очень важно, когда мы принимаем правильные решения, которые соответствуют Духу Писания. Бог не утверждает наши понятия. Я так понимаю, у нас так было. Я так вырос в этом понятии. Братья и сестры, Бог принимает свое слово. И если наше понятие согласуется с Словом Божьим, то Бог его утверждает. Наши порядки, обычаи, понятия, вот, предрассудки, вот, Бог с ними может считаться, но не до конца, если они идут вопреки Священному Писанию. Очень важно. Держись образца здравого учения. Здравого учения, чтобы мы понимали это. Очень важно. Я думаю, что уже на эту тему достаточно. Я буду спешить, чтобы закончить.